Лекция номер 2. Проблемы духовного обновления. Для чего необходимо духовное обновление? Человечество находится сейчас у роковой черты смены эпох, подобно которой оно едва ли переживало за многомиллионную историю своего развития. Восхождение или гибель – вот та альтернатива, перед которой стоит сейчас человечество. Почти все политические и религиозные программы терпят крах перед лицом запутанных мировых противоречий. Но где же эти мужественные спасители способны еще взять на себя управление тонущим кораблем? Ведь для спасения человечества руль необходимо повернуть на 180 градусов. Однако массы людей радостно движутся в ложном направлении, навстречу своей погибели. Это относится не только к проблемам духа, но также к технике и цивилизации в целом. И лишь немногие знают, что, собственно, на сегодняшний день происходит. Именно поэтому срочно и насущно необходимо просвещение людей. Лишь истинное изменение мировоззрения людей и систем, властвующих над миром, способно вызвать перемены к лучшему. Отсюда и зов к духовному обновлению. Прогресс и мировоззрение. Все подлежит изменению и прогрессу. Ничто не стоит на месте. Жизнь означает вечное движение. Спросим у отрицающих необходимость духовного прогресса. Для чего им новые платья, новые дома, новые средства передвижения и машины? Большинство людей любит менять старые вещи на новые, особенно если они становятся старыми и негодными. Мировоззрение религии также изживает себя, хотя и значительно медленнее. В ходе тысячелетий они устаревают и становятся немодными, и подлежат поэтому обновлению и улучшению. Это вовсе не означает, что вечные, основные истины не вечные. 2×2=4, и притом всегда и везде и для всех. Однако, кроме таблицы умножения, существует еще извлечение корня, тригонометрия, интегральные и дифференциальные вычисления. Разумеется, массе людей хватит и таблицы умножения. Однако в настоящее время в школах предъявляются все более высокие требования, и лишь религия не меняется. Но почему же? Да потому, что на ней смирительная рубашка окаменелых догм, возложенных на нее официальными конфессиями. Великая смена эпох. Почти во всех областях жизни, и прежде всего в мировоззрении, мы находимся сейчас на рубеже великой смены эпох. Каким же будет это дальнейшее духовное развитие человечества? Приведет ли оно к возврату мыслящих людей в лоно прежних религиозных конфессий и строгой догматической веры? Неудержимый ход эволюции указывает на противоположное направление. Современный человек ищет путь духовной свободы, личной ответственности и личной убежденности. При этом возрастает его истинная религиозность, так как лишь путем обретения духовной свободы познает он истинное значение религии. Эта свобода дает возможность каждому человеку искать и находить свой собственный путь к Богу. Необходимость расширения сознания. Каждый человек обладает способностью восприятия самого себя и своего окружения. И только благодаря этому свойству мы, собственно, начинаем осознавать свое существование. Осознание или принятие в сознание является основополагающей предпосылкой восприятия жизни и бытия вообще. Сознание, как способность наблюдения и восприятия, индивидуально различно не только у каждого человека, но и внутри любого народа или расы. Кроме того, из тысячелетия в тысячелетие сознание всего человечества также меняется и никогда не стоит на месте. Законы эволюции требуют непрерывного развития. И это данное сейчас новое учение не является последним. Когда наступит время, в котором человечество вновь взойдет на более высокую ступень сознания, эпоха опять закончится, и новое знание устремится в человечество из источника Белого Братства. И никогда не будет ничего абсолютно нового. Все знание само по себе вечно сокрыто в недрах Вселенной. Но человечество из этого океана знания и мудрости всякий раз получает для себя лишь то, что для него необходимо. Ни одно новое учение не противоречит предшествующему, ибо поступает оно из единого первоисточника. Происходит только его расширение и углубление. Ведь и Христос говорил своим ученикам: «Я мог бы сказать вам еще многое, но вы еще не способны это понять». Подрыв Коперником картины мироздания. Прекрасный пример развития сознания дает нам астрономия. В период жизни Христа господствовало Птолемеевское или геоцентрическое представление о Земле как о центре мироздания. Множество людей, среди них и ученые, имели именно такое представление. И Солнце, согласно этим представлениям, должно было вращаться вокруг Земли, а все неподвижные звезды и планеты казались приклеенными к ограниченному небосводу с единственной целью сотворения человека и прославления Господа. И только Копернику удалось внести истину в эти представления. Он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца, благодаря чему человек, по меткому выражению Ницше, был вышвырнут из воображаемого центра в неизвестное экспространство. Галилей был отправлен в заточение лишь потому, что он осмелился присоединиться к мнению Коперника. Он избежал инквизиции только потому, что мудро, до самой своей смерти, держал в тайне существование манускрипта. Конец эпохи рыб. Вступление Иисуса на землю Палестины ознаменовало собою начало эпохи рыб. Поэтому среди христианских символов так часто встречается символ рыб. Символ наступающей эпохи Водолея изображается в виде двух волн, и в этом заложена глубокая мудрость, так как именно волны являются символом беспредельного движения или колебания. На сегодняшний день материя и даже дух рассматриваются как вещества с различной амплитудой колебания. Подобно тому, как в начале эпохи рыб христианская религия сменила религиозные представления эпохи Овна, пришло и теперь время нового расширения религиозного сознания. Причем условия и обстоятельства, конечно же, не всегда остаются прежними. Существует достаточно духовных каналов, через которые из божественного источника высшее знание изливается в человечество и раздвигает его духовный горизонт. Существует, разумеется, опасность фальсификации и обмана. Однако это свидетельствует о борьбе мировоззрений и служит оттачиванию духа. Эпоха Водолея и ее значение. Сегодня даже для историков культуры не подлежит сомнению тот факт, что ход всемирной истории в общих чертах обусловлен астрологической, то есть прохождение Солнца с сопровождающими его планетами за период в 25 тысяч лет через весь зодиак оказывает влияние на духовное развитие человечества. То есть на развитие его сознания. К такому выводу пришли не только астрологи, но и историки культуры, как правило, отвергавшие астрологию. Так невозможно отрицать тот факт, что Луна оказывает особое воздействие не только на Землю, приливы и отливы, но и на человека, лунатики, а также влияет на рост растений. Почему бы и другим небесным телам не оказывать влияние на Землю, если Вселенная представляет собой единый живой разумный организм? Это влияние не всегда непосредственно зависит от расстояния, на котором находится небесное тело. Астрологическая эпоха охватывает собой период в 2100 лет. Причем, естественно, происходит пересечение культурно-исторических эпох. В целом, однако, мы видим, что восхождение, расцвет и упадок наций совпадают с подобными эпохами. Следует также заметить, что культурные народы даже своих священных животных выбирали в соответствии с символами зодиака, что, наверное, не могло быть чистой случайностью. Особо следует отметить, что Водолей управляется планетой Уран, символизирующей внезапность и налагающей на всю эпоху свой неповторимый отпечаток. В атомных исследованиях используется, как известно, элемент Уран. Было ли шуткой со стороны всемирной истории, что этот элемент получил имя именно этой планеты, и притом независимо от астрологии? Рыба – символ безгласного терпения. Водолей приносит одиночество, самосозерцание, йогу, интуицию и глубинную психологию. Но благодаря влиянию Урана также насильственные внезапные изменения и преобразования во всех сферах жизни. В то время, как рыбы способствовали развитию индивидуализма, негативным перегибом которого стал ярко выраженный эгоизм, в Водолее люди должны будут выучить урок общинного жития. Вот почему эпоха эта стоит под знаком коллектива. В эпоху рыб, которая уже пришла к своему завершению, человечеству необходимо было усвоить определенные, главные добродетели и прежде всего терпимость по отношению друг к другу. Но урок этот так и не был усвоен из-за несостоятельности официального христианства. И, следовательно, должен войти в план этического воспитания грядущего тысячелетия. Требования эпохи Водолея. В эпоху Водолея, начало которой мы в настоящее время переживаем, еще более возрастут этические требования к человечеству, так как оно уже научилось понимать необходимость совершенствования и откликаться на нее. Эпоха коллектива, наряду с терпимостью, требует также развития способности критического суждения, самостоятельного мышления, а не бессмысленного повторения пережеванных истин, как это имело место в прошлом и наблюдается, к сожалению, еще и сейчас. Таковы непреложные условия служения человечеству, являющиеся высшим требованием в эпоху коллектива. Необходимо также воспитать в себе готовность к служению, а также способность к отличению истинного от ложного. Эпоха Водолея требует применения данного учения прежде всего к себе. Именно в этом заключается особое значение живой этики. И тот, кто этим указаниям не соответствует, неизбежно вступит в конфликт с космическими законами и будет страдать от этого. Космические магниты. Человечество слишком мало информировано о том, что события на Земле находятся под воздействием внеземных влияний. Время от времени в разных местах закладываются космические магниты, дающие импульсы к прогрессу. За всеми этими явлениями стоят направляющие силы, которые следует рассматривать не как слепо действующие природные инстинкты, но как в высшей степени разумные и реальные энергии, которые управляются высшим разумом, и в действии которых проявляется определенный космический план. И хотя каждая Солнечная система вместе со своими планетами представляет собой особый организм макрокосмоса, тем не менее, далеко не все равно, что творят жители какой-либо из планет. Исходя из этого, можно предположить, что и здесь существует межпланетарное руководство, которое во все времена не только ниспосылает человечеству идеи, воспринимаемые интуитивно одаренными людьми с помощью своего рода духовных радиоантенн, но и направляет из своих рядов на Землю представителей, чтобы всесторонне способствовать прогрессу человечества. Импульсы прогресса. Следует заметить, что уже во второй половине XIX века были даны импульсы не только для технического, но и для духовного прогресса. Так как и тот, и другой во избежание катастроф на Земле должны происходить параллельно. В то время как техническое развитие достигло стремительных успехов, что поставило человечество перед дилеммой атомной бомбы, дело духовного обновления застряло в заграждениях, воздвигнутых его противниками. И это стало злым роком для человечества. У этого события есть, однако, чисто материалистическая причина, сводимая в оккультном понимании к борьбе между силами света и тьмы. Церкви усматривают в религиозном прогрессе опасность для своей власти и доходов, ведь новое и лучшее знание дает человечеству большую духовную свободу, а самостоятельно мыслящий человек способен без священников и церковных посредников осуществить непосредственную связь с Богом, то есть с высшим управлением Вселенной. Разрыв между естественными и духовными науками. В естественных науках дело обстоит как раз наоборот. Здесь новые изобретения приносят все больше денег и новое вооружение и усиливают тем самым власть. Прогресс в естественных науках является мощным движущим стимулом. В религии же как раз наоборот. Истинно религиозный человек преодолевает материю и освобождается от влияния церковных догм. Неудивительно поэтому, что церкви стремятся препятствовать духовному прогрессу. Однако вследствие этого возникает огромный разрыв в развитии естественных и духовных наук или религий. Можно сказать, что именно это несоответствие есть истинная причина хаотичных отношений на Земле. И именно оно привело человечество к краю пропасти. При отсутствии высших знаний и истинной этики человек уже не может быть хозяином положения и не умеет использовать технику во благо себе и природе. Нередко эффективность изобретений исследуется и применяется главным образом для уничтожения человеческой жизни. Эволюция мировоззрения. Эволюция означает развитие и прогресс. Покоя нет ни в чем и нигде. Нет также ни одной области знания, рамки которой не могли бы быть раздвинуты. Вселенная находится в состоянии постоянного движения или в направлении инволюции, впадения в материю, или в направлении эволюции, в смысле восхождения на высшую ступень духа. Мировоззрение – это видение мира человеком. Это способ созерцания процессов в мире, которые отражаются в нашем сознании и способствуют образованию определенных представлений о смысле нашего существования. Мировоззрение не статично, но подлежит развитию, то есть эволюции. Оно меняется по мере достижения человечеством более высокой ступени сознания. Расширение мировоззрения происходит в каждой следующей культурной эпохе. Любое мировоззрение действительно лишь на определенный период и не обладает постоянной ценностью. Оно всегда относительно совершенно, то есть может быть в любое время расширено и углублено. Религия, как важнейшая составная часть всеобъемлющего мировоззрения, также подлежит законам эволюции. Авторитетные теологи пытаются, естественно, не признавать эволюцию и даже насильственно ее тормозить. Они даже запрещают изучение эволюционных теорий. В естественных науках эволюция – вещь слишком очевидная, чтобы ею можно было пренебрегать. Любой человек покрыл бы себя позором до конца дней, вздумая он всерьез утверждать, что ему принадлежит честь последнего на все времена изобретения в технике или создания последнего лекарства для человечества. В области религии, напротив. Теологи берут на себя смелость утверждать, что они уже достигли наивысшего религиозного знания, которое, будучи неизменным на все времена, не нуждается более в дальнейшем развитии и вообще достигло предела в своем развитии. В истории существует, однако, достаточно примеров эволюции и в области религии. Достаточно вспомнить переход от многобожия греков, римлян и германцев к вере в единого Бога. И будущее представление о Боге со временем также подвергнется углублению и изменению. Так что человечество рано или поздно придет к пониманию относительности всех современных представлений. Статичная картина мира. Тому, кто хочет затормозить эволюцию, следовало бы создать себе статичную картину мира, представляя себе, что все находится в покое. Тогда хотя бы теоретически было возможно навсегда удержать духовное развитие на каком-то определенном уровне. Найти такую статичную картину мира было во все времена заветной мечтой всех церковников. Как же выглядит эта статичная картина мира? Попробуем дать краткий обзор теологических представлений о христианстве. В давние времена Господь, подобно заводу часов, привел в движение мир, и ход этих мировых часов закончится к моменту наступления страшного суда и не подлежит более возобновлению. Мыслящий человек, однако, может спросить себя, что же Господь, Бог, делал все время до этого акта творения, если мир был создан, по ветхозаветным представлениям, лишь 6000 лет тому назад. Наука же, напротив, считает, что она уже сегодня может доказать, благодаря реакции распада урана в свинец, что возраст Земли составляет по меньшей мере 3-4,5 миллиарда лет. Возраст самого человечества сравнительно невелик, но все же и он, по мнению исследователей, составляет от 18 до 25 миллионов лет. Какая огромная разница по сравнению с 6 днями творения? Христианской теологии придется по меньшей мере признать неполноту своих статических представлений. Невозможно обойти стороной тот факт, что Бог вечен и не может поэтому иметь ни начала, ни конца. И тем самым мы подходим к философскому представлению о бесконечности времени и беспредельности Вселенной, защищая которое Джордано Бруно в 1600 году взошел на костер Инквизиции, чтобы отдать жизнь за свои убеждения. Мы не можем ограничить ни пространство, ни время. Мы не можем также отыскать ни начало, ни конец Вселенной. Вся жизнь представляет собой бесконечное движение. И потому в мировоззрении нет застоя, нет неподвижности. Следующим признаком статичности мировоззрения является представление о неповторимости жизни на Земле. Рождение рассматривается как абсолютное начало. Хотя различия между людьми уже вскоре после рождения должны были бы дать повод к размышлению. Именно они должны были бы явиться сокрушительным ударом по абсолютной справедливости Бога. Справедливый Бог должен был бы с самого рождения поставить людей в равные условия и одарить их равными достоинствами. На этот вопрос можно ответить, зная космические законы кармы и перевоплощения, а также законы эволюции, согласно которым со временем происходит справедливое возмещение и устраняется кажущаяся несправедливость. Небеса и ад, в смысле вечно неизменных состояний, также являются статическими представлениями, избегнуть которых, по представлениям теологов, нам не дано. Но и эти понятия также опровергаются динамикой жизни и ее эволюции. Потому понятие ада и чистилища следует рассматривать в будущем как состояние относительной удаленности от Бога. Динамичная картина мира. Динамичная картина мира дает нам представление о непрерывном прогрессивном развитии или вечном изменении. В этом смысле нет и никогда не было застоя. Хотя существующие формы теряют со временем способность к дальнейшему развитию и подлежат поэтому распаду или уничтожению. Культуры также подвержены процессу распада, и само это явление есть симптом динамики жизни, то есть процесса изменения. Вселенная существует сама по себе. Она никогда не имела начала и никогда не будет иметь конца. Постоянному изменению подлежат лишь формы ее проявления. Ничто, однако, не может существовать в своей форме дольше, чем это обусловлено жизненным принципом. и когда он исчерпан, гибнет и соответствующая ему форма. Дух же, нисходящий в материю и связанный с нею, вновь создает новую жизнь. Материя, которая была затрачена на создание некой формы, завершила свое превращение и подводится к выполнению новых задач. Рождение не есть абсолютное начало, а смерть – это не конец. Жизнь после смерти не может продолжаться в неизменном, то есть статическом состоянии. И если даже после физической смерти наступает период покоя, то вечная бездеятельность и невозможность дальнейшего развития привели бы, однако, к такому невыносимому застою, которое было бы равнозначно регрессу. Не случайно старые поговорки гласят: «Праздность – мать всех пороков, и под лежачий камень вода не течет». Источник благодати кроется лишь в труде, и еще больше – в творческой деятельности. Труд ведет к творческим идеям, а они, в свою очередь, к улучшению и совершенствованию жизни. Следовательно, жизнь нашего бессмертного «я» не может не кончаться со смертью физического тела, не пребывать в состоянии застоя. Блаженство означает преодоление удаленности от Бога, который следует считать истинной причиной нашего человеческого несовершенства. Мы можем приблизиться к состоянию божественного сознания, только совершая напряженные усилия в направлении самосовершенствования. А это динамичный процесс. Относительность знания. Понятие относительности с момента открытия его Альбертом Эйнштейном все более и более признается всеми науками. Это, однако, не модный лозунг 20-го столетия, ибо немецкий философ Николай фон Кус, прозванный Кузанским, единственный кардинал, представлявший в рамках церкви мировоззрения пантеизма, в своем сочинении «De docta ignorantia» также давал уже наставление об относительности знания. Упрощенно это понятие означает, что, по крайней мере, в человеческой сфере нет ничего абсолютного или абсолютно совершенного. Нельзя рассматривать медицину, химию, физику или какую-либо другую науку как исчерпавшие свои возможности и не способные к дальнейшему развитию. Это относится также и к религии. Представления о Боге и о взаимосвязях во Вселенной весьма далеки еще от конечной стадии своего развития и могут потому обладать в современном понимании лишь относительной полнотой, но никогда абсолютной. Не существует догмата веры, годного на все времена, а посему нет непогрешимости в делах религии. Понятие религия. Религия, бывшая еще несколько столетий назад определяющим фактором в будничной человеческой жизни, деградировала, по крайней мере, на Западе, начиная с эпохи так называемого просвещения, до состояния, о котором в общественности предпочитают не говорить и не писать. Ответственность за это лежит, однако, не на философах-просветителях, но на самих теологах, не желающих вступать в дискуссии, чтобы защитить от падения шаткое здание теологии. Диалектические материалисты и вовсе объявили религию опиумом для народа. Тем самым они сознательно отказались от основательного изучения понятия религия и его значения и делали основной упор на определенных конфессиальных перегибах. Следует вообще заметить, что в этом отношении существует весьма недостаточное понимание, вызванное злополучной позицией самих церквей и роковым смешением церкви и религии. Поэтому необходимо подробнее исследовать понятие религии, происходящее от латинского слова «religio». Понятие означает прежде всего страх перед Богом и добросовестность. Латинский глагол «religare» в значении «связывать с высшим» или «привязывать» выражает сущность религии, а именно связь отдельной души с мировой душой, то есть с Богом. Каждое религиозное мировоззрение учит, что человек – это божественное творение, и что дух его – не наследуется от родителей, но является продуктом божественного Творца, который один берет на себя моральную ответственность за духовное сотворение человека. И если бы люди обладали возможностью создавать потомство по своему желанию, на Земле возник бы просто хаос. Таким образом, процесс размножения у людей подчиняется космическим законам, за которыми стоят высшие творческие силы. Религия – это свободная и личная связь человека со своим Творцом. Религия направляет на духовный путь, по которому лично и самоответственно должен и может идти каждый человек в соответствии со своей, создаваемой тысячелетиями, судьбой. Религия означает относительно верное и истинное представление о взаимосвязях со Вселенной и об отношении человека со своим высшим духовным руководством и самим беспредельным божеством. Религия – это наука, и она не идентична с конфессией или церковью. Будучи наукой, она также не любит ограничений во всем, что касается познания, как ее духовные и, естественно, научные сестры. Кому присуща религиозность? Каждый человек более или менее религиозен, независимо от того, принадлежит он церкви или нет. Это не имеет ровно никакого значения. Степень религиозности человека выражается в его отношении к окружающему миру. Кто делает другим людям добро, обладает религиозностью. И напротив, нерелигиозен тот, кто поступает дурно. Есть множество истинно религиозных людей, хотя они и не принадлежат никакой церкви. И есть, опять же, люди, которые являются членами церкви, но не обладают религиозностью. В истории были папы, которых упрекали в недостатке религиозности. Данте в своей «Божественной комедии» не побоялся поместить в ад некоторых представителей Святого Престола. И церковь по этому поводу не заявила никакого протеста. Таким образом, религиозные, то есть хорошие и порядочные люди, есть как в самих церквях, так и вне их. Это утверждение очень существенно. Даже человек, отрицающий Бога, или атеист, может быть религиозным, если он порядочный человек, и направляет свою деятельность во благо окружающих его людей. Тот факт, что сегодня многие люди отрицают существование Бога, неудивителен. Ведь теологические представления о Боге воистину устарели. Не следует применять человеческие мерки к понятиям, о которых ничего существенного сегодня уже не может быть сказано. Понятие «церковь». Слово «церковь» происходит из греческого «кирархе», что означает «божий дом». Если оба слова соединить, возникает понятие «кирче», наиболее употребительный в романских странах синоним для обозначения этой организации, происходит также из греческого, а именно «экклезия» – «народное собрание». Отсюда однозначно следует, что первые христиане, как организация, появились в Греции. И оттуда христианство, смешавшись с классической философией Платона и философией Аристотеля, распространилась на Западе. Церковь – это организация, которая занимается распространением определенного вероисповедания, конфессии. Но религия – это не конфессия, не какое-то вероисповедание, а наука в духовном смысле, которую церкви превратили в объект спора, умышленно отказавшись от изучения сравнительного религиоведения. Сравнительное религиоведение. Существуют основные религиозные истины и знания, содержащиеся во всех мировых религиях. Если попытаться выявить истинное ядро мировых религий, то оказывается, что все они обладают общей этической основой, и отличия сводятся лишь к различному уровню сознания народов. И разнообразие культуры основ, на которых возводилось здание религии, обуславливало порой другие понятия и представления, идентичные, однако, по своей сути. Даже у карликовых народов Центральной Африки, пигмеев, обнаружены религиозные представления, которые, несмотря на возраст сотни тысяч лет, кажутся, тем не менее, вполне современными. Великие мировые учителя в учениях своих не противоречили друг другу и не повторяли друг друга. Что сказал один из них, не было необходимости вновь подчеркивать другому. Изучение сравнительного религиоведения является сегодня насущным требованием для всего человечества, и поэтому должно было бы проводиться в каждой школе. В первую очередь, молодежи следует дать общие основы этики, чтобы воспитать из них добрых и хороших людей, предлагая для изучения обширные религиозные знания. Дать ей возможность сформировать собственные религиозные убеждения. Это способствовало бы взаимной терпимости людей между собой и взаимопониманию между народами. Но прежде всего, следовало бы в духе любви и терпимости очистить христианские церкви от внутренних разногласий и по-братски подать друг другу руки. Очень прискорбна борьба христиан друг с другом. Смешение религии и церкви. Исследование вопроса о том, почему многие люди отвергают сегодня любую религию или отказываются дискутировать по религиозным вопросам, приводит к выводу, что причину этого следует искать в первую очередь в роковом смешении религии и церкви. Поэтому необходимо попытаться четко разграничить оба понятия. К сожалению, само духовенство заинтересовано в этом смешении, дабы сохранить свою монополию на религию. Сегодня говорят о преследовании религии, тогда как в действительности подвергаются преследованию церкви, что, конечно, неправильно. Преследоваться должны были бы лишь наказуемые действия. Фальшивые догмы можно опровергнуть и заменить только лучшими взглядами. А для этого нужны не запреты, но высшее знание. Причина неверия. Церковный догматизм является главной причиной столь широко распространенного сегодня неверия. Вновь и вновь объявляются догмами представления, заведомо научно несостоятельные и противоречащие жизненному опыту и логике. Это обстоятельство ведет к всеобщей безнравственности и упадку морали. Отсутствие у человека необходимых религиозных знаний, которые помогли бы ему справиться со своими комплексами и проблемами будней, приводит к утрате моральной опоры. И лишь знающий человек, имеющий представление о законе кармы, повинуясь разуму, пойдет этическим путем. Ибо этот закон требует личной ответственности за все свои мысли и поступки и неумолимо ведет к расплате за содеянное. Отпущение грехов без возмещения за содеянное аморально. А при обязательности реализации в жизни принципа возмещения исповедь становится ненужной и является по существу инструментом слежки за верующими. Кроме того, незнающему очень удобно жить сегодняшним днем, без чувства ответственности и взывающего голоса совести. Убежденные материалисты говорят еще следующее. За порядочность, религиозность все равно ничего не купишь. За них еще самому приходится платить. Так зачем же тогда быть религиозным? То, что в далеком прошлом было дано человечеству из области истинной религии, во многих отношениях осталось неусвоенным. Вместо истинной религии мы имеем лишь попытки теологических толкований, не оказывающих ни малейшего впечатления на развитую интеллигенцию. Да сегодня уже и на зрелых школьников, и вызывающих скорее дух противоречия. Поэтому неудивительно, что при таких обстоятельствах многие люди отвергают религию. Значение религии. Истинная религия ведет человека к добродетели в борьбе с его низменными качествами характера и поощряет стремление к чистоте любви и благородству. Она есть основа самосовершенствования человека и ведет его к бессмертию. Религия – это основа всех великолепных побуждений и фундамент положительных качеств в человеке. Она ведет его к человечности, любви к ближнему, сочувствию, порядочности, отзывчивости и терпимости. Религия учит преодолевать страдания и бесстрашно смотреть в лицо смерти. У кого чистая совесть и знание закона кармы, тому нечего бояться, будь он христианином или язычником. Миры высшие открыты для всех людей. Истинная религия дает человеку исключительную моральную стойкость и душевное равновесие, тогда как все вокруг оказывается несостоятельным и рушится. Именно религия способна поддерживать верующих и влить в них новые силы. Страдание ведет человека к Богу, потому и переполнены церкви во времена бедствий. Хотя теологи вместо хлеба духовного часто предлагают верующим камни. Задача религии. С точки зрения религии, людей можно разделить на три категории. На очень хороших, хороших и на не очень хороших. Нет в мире ни абсолютно добрых, ни абсолютно злых людей. У всех есть в большей или меньшей степени и хорошие, и плохие качества. Поэтому такое троичное деление будет точнее. Не очень хороший человек направляет свои мысли и дела исключительно во благо себе. Между тем, как живет он или пытается жить за счет других и причиняет им вред. Хороший человек нейтрален. Он также будет иметь в виду собственную выгоду, без намерения, однако, достичь этой цели, причиняя вред окружающим его людям. Чтобы жить, он трудится. Очень хороший человек направляет все свои помыслы и дела во благо ближних, не требуя за это вознаграждения. По закону причины и следствия, все пожинают то, что посеяли. Разумеется, приятнее жить вместе с очень хорошими людьми или же иметь в своем окружении хотя бы хороших людей, чем не очень хороших. Задача религии состоит в перевоспитании людей на основе высшего знания в очень хороших людей. Религия и культура. Многие стремящихся к совершенствованию людей стали способными сотрудниками божественной иерархии. Их почитают как святых и как образцы мудрости. Они истинные жемчужины человечества, религиозные убежденности поведения которых стали живым и неприходящим доказательством возможности восхождения к высшему совершенству. Религия воодушевляла не только святых и мудрых мужей и жен, героев и мучеников, мужественно отдавших свои жизни за веру, но она вдохновляла музыкантов, художников, поэтов, скульпторов и зодчих, создававших великолепные произведения искусства во всех культурных эпохах и горевших священным духовным огнем веры. История может таким образом служить бесспорным доказательством того, что на истинную религию следует смотреть как на высшее культурное достояние человечества. Религия и государство. Очень хорошему, то есть религиозному человеку, полиция, суд и солдаты нужны лишь для защиты от не столь хороших, нерелигиозных людей. В содружестве религиозных людей можно было бы воистину создать тот рай, о котором тысячелетиями грезило человечество. Религиозный человек добросовестно и сознательно, на пределе своих сил и возможностей, выполняет свою работу и возложенные на него задачи. Это является доказательством того, что райская жизнь может быть достигнута главным образом не политическими планами и партийными программами, но религиозным воспитанием молодежи, религиозным самовоспитанием и улучшением познавательных основ в человеческом обществе. Чем больше людей совершенствуется в духе религии, тем выше поднимается общий уровень человечества. Значит, усилия должны быть приложены именно в этом направлении. Это и есть доказательство выдающегося значения религии для общества и государства. Поэтому справедливо требование, чтобы все религиозные устремления, имеющие цели повышения уровня этики, а также умножения знаний, находились под высшей защитой государства. Религиозные люди бесспорно лучшие и надежнейшие граждане государства. Религиозные народы не будут нападать на своих соседей и грабить их, но вместо этого придут им на помощь. Что же имеет значение в жизни? Предыдущее изложение ясно показало, что в жизни важен сам человек, то есть религиозен он или нет, этичен или нет, является ли он хорошим и порядочным человеком или нет. Как в политике, так и в экономике все в первую очередь зависит от человека, а не от партии и программ. Сами люди создают и формируют идеи и строят жизнь. Поэтому не имеет никакого значения, какой партии или церкви принадлежит тот или иной человек. Но важно, чтобы деятельность его была направлена на пользу общества и способствовала благу окружающей среды. Общей задачей религии и политики является, по словам Данте, вывести земного человека из состояния нищеты и привести его к счастью. Понятие «живая этика». Живая этика означает нравственное мышление, желание и действия на основе религиозного знания и указаний, исходящих из иерархии света. В основе понятия этики лежит слово «этос», в значении нравы или дающей нравственной ценности. Необходимость этического мышления, желания и действия проистекает из все связующего космического порядка, обусловленного законом причин и следствий, или кармы. Этика означает прежде всего ответственность за свои мысли и дела, а также отказ от отпущения грехов, так как по закону кармы оно абсолютно недействительно. Этика – это учение о нравственных религиозных ценностях, на владение которыми должны быть направлены желания и стремления человека. Это учение о том, как человек может изменить себя и свое окружение, если он действительно стремится к нравственному и этическому совершенствованию. Проблемы этики включают в себя все вопросы формирования жизни. Следовательно, этика является религией и философией жизненной практики, и как таковая объективно существует. Почему именно живая этика? Что толку от самых лучших знаний, если они не применяются в жизни? А потому и самая совершенная этика будет бесполезна, если она будет лишена жизни, то есть не будет живой. Поэтому живая этика прежде всего означает применение данного учения в жизни. Ее идеи общепонятны и могут быть восприняты всеми народами и вероисповеданиями. В современную технократическую эпоху человечество рано или поздно придет к необходимости единства и братства. С развитием цивилизации сознание человечества все более и более приближается к единому уровню. И недалеко то время, когда Восток и Запад сойдутся на единой религиозной основе познания. Но так как обращение христиан в буддизм или индуизм и наоборот приверженцев восточных мировых религий в христианство было бы невозможно, да и нецелесообразно, то необходимо создание общей прогрессивной основы, понятной и приемлемой для всех народов. Отсюда и идентичность живой этики с Агни-йогой. Задача живой этики. Будучи наукой, живая этика описывает нравственные ценности, наблюдаемые нами в обществе и в человеческой жизни, и стремится объяснять их психологически и социологически. Как учение о нравственности, оно дает нормы и указания, советы по улучшению мышления, желаний и действий, и, следовательно, по практическому улучшению жизни. Будучи религией, она учит познаванию природного закона кармы. а также закону перевоплощения, закону поступательной эволюции и иерархической структуре Вселенной. Она указывает путь к самосовершенствованию, пробуждению божественности в себе и подготавливает таким образом путь восхождения к небывалым возможностям в мирах высших. Живая этика и христианство. Живая этика подчеркивает значение учения Христа и абсолютно положительно относится к нему, но она приветствует также буддизм, так как оба учения ни в коей мере не противоречат друг другу, но при правильном толковании и понимании лишь чудесным образом взаимодополняют друг друга. Оба учения являются собой подлинный фундамент духа, на котором следует строить дальше. Но так как в данной форме они существуют уже 2500 лет, они, естественно, нуждаются в расширении и углублении. Христианство и живая этика образуют единое целое. Укажем поэтому на некоторые изречения Христа, полностью подтверждающие живую этику. Первое. Исследуйте все и сохраните лучшее. Терпимость. Второе. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Эволюция. Третье. Что посеешь, то и пожнешь. Карма. Четвертое. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. Необходимость повторных рождений. Пятое. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Шестое. Ищите же прежде всего Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Седьмое. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Восьмое. Просите, и дано вам будет. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Советы живой этики. К этим простым указаниям присоединяются бесчисленные советы живой этики, из которых для начала следует упомянуть лишь некоторые. Живая этика не знает ни заповедей, ни запретов, но она дает указания и советы, рекомендуемые людям. Даже вредное не следует запрещать, но следует предостеречь от вредных последствий. Первое. Важнейшая задача состоит в служении человечеству и божественной иерархии и в добровольном самопожертвовании ради них. Путь спасения. Второе. Тот, кто ощущает в себе зов и способности сотрудничать в построении нового и лучшего мира, должен внести в это дело свой вклад. Третье. Духовная свобода и право иметь собственное мнение – это основные человеческие права, которые следует уважать, ибо они являются предпосылкой для дальнейшей эволюции. Четвертое. Высшие знания могут лишь предлагаться людям. Терпимость – это основополагающая предпосылка для сосуществования народов и рас. Пятое. Получая высшее знание, человек должен, тем не менее, делать собственные выводы и через собственный опыт воспринимать его в сознание. Даваемые учения необходимо применять в жизни. Шестое. Не должны иметь места догмы, и принуждение к вере. Верность иерархии света – предпосылка для духовного восхождения. Предательство само себя карает. Седьмое. Будь собратом среди собратьев. Единственным авторитетом являются учителя мудрости, их принятые ученики и сама истина. Восьмое. Задача посвященных – помогать ищущим и указывать им путь. Обращайся лишь к ищущим и готов к восприятию людям. Всюду и всегда будьте примером любви и братства и стремитесь доставлять радость и распространять добрые мысли и дела. Десятое. Мы несем ответственность не только за собственное духовное и моральное развитие, но также и за развитие человечества. Потому пусть наш пример будет притягательным. Не резолюции и конгрессы способствуют совершенствованию человечества, но работа над собой и над осуществлением целей. Дорогой друг, драгоценен каждый день, потому начинай уже сегодня работу над своим самосовершенствованием и очищай мир своих мыслей. Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к свету. Кроме того, она является также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись, даже в мыслях, уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц. Ибо злые мысли, как бумеранг, возвращаются к своему родителю. Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о готовности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующее обращение во Вселенную. Будьте звездами мысли помощи. Будьте звездами мысли помощи. Малое обращение. Пусть правят миром познание и свет. Пусть расцветает на земле любовь. Пусть ко всем людям придет помощь. Пусть воцарится на земле мир. Пусть Вселенной будет хорошо. Большое обращение. Источник света во Вселенной. Свет излучай в мышление людей. Да будет светлее на земле. Источник любви во Вселенной. Струи любовь в сердца людские. Пусть расцветает любовь на земле. Источник мудрости во Вселенной. Мудрость изливай и знание, да восторжествует свет познания на земле. Источник мира во Вселенной, мир укрепляй и справедливость, да будут радость и счастье на земле. Источник силы во Вселенной, запечатай врата зла, дабы свершился план добра на земле.